управление ключевыми клиентами позволило четко планировать свой бизнес. И благодаря этому он смог рассчитать свои затраты, свои ресурсы и вывести дополнительные ресурсы для другого, для нового направления, на котором он сейчас является одним из российских лидеров. Поэтому планируйте и прогнозируйте, несмотря на то, в какой области вы работаете. Следующий момент. Прогнозы могут быть только радужными. Ну, то есть мы прогнозируем, и всегда у нас рост. На самом деле не всегда так бывает. И к этому надо серьезно относиться. То есть если прогноз не увеличивает наши продажи, то это плохой прогноз. Говорят руководители, ничего подобного. Нужно понять, почему он такой. И понять, сможем ли мы повлиять на эти факторы, чтобы прогноз увеличить. Мы же получили картинку рынка, и пока еще никак на нее не влияли. А повлиять можем на поставщиков, на клиентов, на покупателей. Вот нам и карты в руки. Если прогноз негативный, это не значит, что плохо. Это значит, нужно задуматься над тем, а как сделать, чтобы было по-другому. И еще один важный момент, или одно очень важное возражение, да, когда говорят, что прогноз, система прогнозирования сразу должна работать с первого года и должна давать точность около 100%. А если она не дает, то, собственно, она не работает. На самом деле многие компании на этом обжигаются. Сделав раз такую систему и не получив такой точности, которой им хотелось бы, они бросают это все. На самом деле ситуация очень серьезная. И я хочу сказать по практике, что прогнозирование дает точность 90-95% только приблизительно на третий год планирования. Почему? Да потому что, планируя первый раз, мы можем не учесть и даже не знать, какие факторы могут оказать на нас влияние. И чаще всего прогноз первого года бывает очень оптимистичным, более радужным, чем, собственно, на самом деле на ситуации на рынке. Второй год бывает очень осторожным, потому что первый раз обожглись, и если уж стали планировать дальше, продолжили, нашли в себе мужество, то обычно занижаются показатели. Но вот как раз на этих двух годах компания очень четко понимает, как и что нужно учитывать, как нужно планировать. И третий год чаще всего бывает очень реальным планом, который достигает точности 90-95%. Это очень хорошая точность, которая дает очень хорошую стабильность бизнеса. Поэтому, если уж вы взялись сделать систему, не бросайте это на полпути, а постарайтесь продолжить и получить результат. Результат получится точно. Коллеги, мы с вами рассмотрели алгоритм планирования. Мы посмотрели каждый шаг, как можно составить прогноз продаж. Мы увидели, почему это нужно делать, какие факторы учесть, на какие источники информации обратить особое внимание. Мы рассмотрели методику, как учесть риски по новым клиентам и новым товарам по матрице Ансофа. Постарались учесть основные моменты, которые необходимо проработать при схеме планирования и контроля продаж. И теперь, когда вы вооружены данной методикой, можете начинать ее применять в своей компании или рекомендовать ее для применения. И хочу сказать, что сам процесс, он не является гарантией того, что-то случится. Конечно же, компания должна предпринимать четкие, понятные усилия для того, чтобы достигать заранее поставленных целей. Успехов вам в бизнесе и удачи! Всего доброго, до свидания!